ночам, накалившись от безумных страстей, гонит ветер тучи смутных вестей над головой, над головой. Со дна поднялась и на гребни волн направилась в путь океана. Ценят наш сегодняшний риск наши друзья.